Он указывал на японца лет 60, которому все остальные японцы оказывали явное почтение. Он стоял несколько в стороне, скрестив руки на груди, и молча наблюдал за суетой остальных, изредка и очень лаконично отвечая им. Сомнений быть не могло, это руководитель. Япония — сословная страна, и типаж босса здесь стандартный и легко узнаваем. Мудрый старикан, высеченный из кремня и стали, облаченный в строгий костюм-тройку от Зегна, которая пошивает эти самые тройки исключительно для японского рынка, так как спроса на них больше нигде и нет. Ну, разве что на Сицилии. Среди местных папаш из Коза-Ностра есть поветрие щеголять в тройках, закладывая в проймы жилетки большие пальцы, да еще среди еврейских банкиров. Но все это лишь островки среди океана, думающих, что костюм-тройка – это удел мудаков. К типажу японского босса нужно прибавить дюжие по стоимости, но скромные по дизайну часы, что также придает ему некую оригинальность, насупленные брови, дорогой парфюм, запонки из платины и железный характер, о который можно запросто порезаться, словно о край заточенного японского меча катаны, того самого, что лобает мастер Хаттори Хансо на острове Окинава в надежде, что одним из этих мечей будет когда-нибудь убит коварный Билл. Нам к нему и нужно. Спроси меня, так чего же ты медлишь? Да, в самом деле. Так чего же ты медлишь? Лена, буду с тобой максимально честным. У меня мало надежды на традиционные методы. У меня в основном вся надежда на тебя. Она действительно не поняла его. В каком смысле? Что ты имеешь в виду? Он состроил такую рожу, что краша на толчке корчит в момент, когда нет движения вперед и назад дороги тоже нет. У тебя гораздо более надежная дипломатия, женская. «Хочешь подложить меня под этого старикана?» С гибельным восторгом спросила Лена, глядя на этот мир широко закрытыми глазами. Перед ней вдруг разом выросла непроницаемая стена тумана, и в голове все пришло в движение, перемешалось. «Ну ты даешь! Ты сволочь, что ли? И после этого ты станешь утверждать, что все еще любишь меня? Иди ты к чертовой матери!» Картье разозлился. Его всегда страшно бесило, когда вот так же, не дослушав до конца, делали неверные выводы. Увидев, что Лена собирается уйти, он схватил ее за руку и привлек к себе, силой притянул за шею лоб в лоб, свирепо проскрежетал. «Ты за кого меня держишь? За сутенера? Да я ему не дам и пуговки на тебя расстегнуть. Какого черта в самом деле ты думаешь о самом грязном, что только может быть на свете, мать твою? Дура ты, любимая моя!» «Скажи так еще раз», — попросила она враз потеплевшим голосом. «Назови меня дурой, мне понравилось». Картье впился в ее губы долгим поцелуем, а он был мастер целоваться и тем лишь доводил женщин до исступления. Руки его умело бегали везде, куда только могли дотянуться. Проходящие мимо мирно болтающие французы с пониманием переглянулись. Один показал другому оттопыренный большой палец, мол, этот парень зря время не теряет. При всей своей противности французы – народ весьма похотливый, и планета обязана им за изобретение всевозможных французских штучек, применяемых во французской любви. Всего того, без чего немыслимо представить себе современный секс, который назло всем ханжам и пуританам заполучает все больше поклонников среди людей, не отягченных ложными ценностями религий. Невозможно запретить то, что доставляет наслаждение. И вот только не надо тут возмущаться и биться в конвульсиях, ратуя за пододеяльное целомудрие. «Take it easy», — хочется сказать иному борцу с сексуальным влечением. «Тебе просто не дают, вот ты и еришься», брызжа слюной на алтарь и прикрываясь сказками о том, чего якобы нельзя. «Ничто не ново». И противостояние это длится почти столько же, сколько существует раса людей, разделенная хитрецами на религиозные конфессии. Да и вообще сказать так уж напрямоту. Вот так вот взять, да и рубануть, как говорится, с плеча. Врезать правде в матку, а именно. В свете непрекращающихся скандалов с педофилами в рясах, песня в исполнении популярного гей-певца Джорджа Майкла – «Jesus to a child» звучит более чем двусмысленно. Да. В эфире платный канал «Эротическая Discovery». Мы в эфире «Science» 1995-го. И если вы никогда о нас не слышали, то вы просто какие-то импотенты. И вновь немного о Франции и французах. В жилах Франции течет кровь, помнящая костры Инквизиции и Фронду, оргии королей и кабацкую страсть бедноты. Французы скаридны, спесивы, но они тысячу раз не ханжи. И в этом состоит неувядающая сила этого народа, жар его и душа. Если бы только знали те двое, что за фамилию носит этот сознанием дело целующий прекрасную рыжую девушку прохвост, то восторгу их не было бы предела. Так может делать только француз. Вот что сказали бы они, и здесь даже об заклад не стоит биться. Глава четвертая. Старый японец в костюме тройки внимательно наблюдал за действиями своих подчиненных, когда его окликнул очень приятный, вежливый женский голос. «Простите, я не имею удовольствия знать, как вас зовут, но если мои глаза меня не обманывают, то вы здесь самый главный, не так ли?» «Именно так», — японец повернулся и, увидев перед собой Елену Прекрасную, впал в состояние, близкое к умопомрачению, так как европейская женщина понравилась ему. Звали японца, впрочем, какая разница, как там его звали. Истории его имени интересна. Зато интереса к противоположному полу он отнюдь не утратил и сразу же заулыбался, поклонился, представился. «У меня к вам есть предложение. Я намеренно не говорю деловое предложение, так как превыше всего ценю человеческие отношения и доверие в бизнесе». Мгновенно вошла в образ Лена, подумав, что обработать этого престарелого японского ловеласа, ишь, как у него глазки-то широко открылись, ей особенного труда не составит. Так и произошло. Ловелас пригласил ее в переговорную комнату, где сходу предложил даме коньяк, чем несколько ее смутил. «Я как-то не очень насчет коньяка», — забывшись по-русски, пробормотала Лена, но тут же взяла себя в руки и, мужественно тряхнув рыжей гривой, заявила «Окей». Японец ловко налил ей и себя не забыл, плеснул сразу пальца на четыре и, завернув что-то сюсюкающее на родном языке, махнул залпом. «Алкоголик», — в ужасе подумала Лена. «Это что же дальше-то будет?» Она пригубила коньяк и осторожно поставила бокал. Японец молча буравил ее глазами в области декольте и улыбался, словно бультерьер. «Господи!» — жалобно взмолилась Лена. «Но только не надо ничего, пожалуйста. Пусть он напьется и все. А Вите я скажу, что с алкоголиком дело иметь невозможно, и это будет правдой». Престарелый любитель коньячных струй не проронил ни слова. Он был мастером держать паузу. Лена культурно откашлялась и начала. «Уважаемый...» Она назвала его по имени и прибавила «сан», отчего из глаз японца брызнули лучики неподдельного счастья. «Разрешите мне изложить мое дело?» Он кивнул. «Я здесь по приглашению выставочного комитета представляю наиболее значимую русскую корпорацию в области IT-решений SmartSoft, соучредителем которой являюсь». Японец облокотился на стол. «Моя компания является генеральным партнером самого большого в России мобильного оператора МДС». Японец вновь брызнул лучиками, буквально впился в стол пальцами, и Лене показалось, что если сейчас он проведет ими вниз, то останутся на твердой поверхности стола глубокие рваные борозды. «Мои слова подтверждают официальный сертификат МДС и доверенность, выписанная на нашего сотрудника Виктора Картье, который вместе со мной находится здесь, в Барселоне. Вот эти документы». Лена подала японцу через стол бумаги, и тот весьма прилежно их изучил, кивнул, вернул ей с почтением. «У вас хороший обычай пить коньяк перед серьезным разговором», — улыбнулась Лена. «Напоминает чем-то обычаи моей страны. У нас любят найти повод, чтобы пропустить по рюмочке». «Это не дает беседе дегкость», — забавно выдал японец, у которого отродясь не было дефектов речи, и задорно рассмеялся. «Вот это да», — подумала Лена, — «старичок настоящий клоун. А себя, небось, мнит кем-то вроде божества, решающего судьбы. Интересно, он ходит к гейшам? Сколько проституток он перетрахал в Европе и в Штатах во время своих бизнес-вояжей? Еще немного, и со мной случится истерика, чертов таракан. Может быть, визилаете и все?» Он налил ей в тот же, еще не пустой бокал, и Лена покорно выпила. «Так всего же вы хотите от меня?» — поинтересовался захмелевший японец.